Советско-югославский разрыв и его последствия. В мире, развивавшемся, казалось, в сторону создания монолитных блоков, внезапный разрыв между СССР и Югославией, о котором стало известно весной 1948 года, выявил наличие сильной напряженности и расхождения интересов внутри социалистического лагеря. Советско-югославское согласие, очень тесное в момент окончания войны, символизировавшееся договором о дружбе и взаимопомощи от 11 апреля 1945 года, с конца 1947 года начало давать трещины. Сталина раздражала независимость Тито, чья сильная индивидуальность контрастировала с серой безликостью других коммунистических лидеров Восточной Европы. Не был лишен Тита и определенных амбиций. Он не только оспаривал принадлежность Триеста Италии, юга Каринтии Австрии и части Македонии Греции, но и добился того, что Албания почти полностью находилась под его влиянием. Тито рассчитывал на создание Балканской Федерации, которая объединила бы для начала Югославию и Болгарию. В случае успеха замысла и присоединения других стран к Федерации возникла бы реальная возможность того, что Тито станет ее бесспорным лидером. Все это вызывало подозрения у Сталина. В конце 1947 года Тито и Дмитров объявили в Бледе о своем решении начать поэтапное осуществление идеи Федерации. 28 января 1948 года «Правда» опубликовала статью, где утверждалось, что вышеназванным странам не нужна никакая, в любом случае ошибочная и искусственная федерация. 10 февраля Сталин созвал советско-болгаро-югославское совещание, на котором, заняв позицию противоположную, высказанному две недели назад «Правдой» мнению, настаивал на создании болгаро-югославской федерации, несомненно рассчитывая, что с помощью более податливых болгар он получит возможность лучше контролировать действия Белграда. 1 марта Югославия отклонила советское предложение о создании федерации с Болгарией. С марта по июнь кризис, сопровождавшийся обменом секретными нотами, продолжал обостряться. Тито вывел из правительства двух просоветских министров и отказался предстать в качестве обвиняемого перед Коминформом. Сталин, в свою очередь, отозвал из Югославии советских специалистов и пригрозил прекратить экономическую помощь. Наконец, 29 июня был опубликован документ, в котором остальные члены Коминформа, собравшись в Бухаресте, осуждали коммунистическую партию Югославии. Совместное заявление особо подчеркивало нетерпимость позорного чисто турецкого террористического режима Тито и призывало здоровые силы КПЮ заставить своих руководителей открыто и честно признать свои ошибки и исправить их, в случае же отказа сменить их и выдвинуть новое интернационалистическое руководство КПЮ. Однако югославские коммунисты сохранили единство и пошли за своим лидером. Последствия разрыва были тяжелы для Югославии, так как все ее экономические соглашения с восточноевропейскими странами были аннулированы, и она оказалась в блокаде. Тем не менее, на состоявшемся в июле 1948 года пятом съезде КПЮ советские обвинения были единодушно отвергнуты, а политика Тито получила полную поддержку. Видя, что его надежды на капитуляцию не оправдываются, в августе 1949 года Сталин решил денонсировать договор, заключенный в апреле 1945 года. Теперь югославское правительство во главе с гитлеровско-троцкистским агентом рассматривалось как противник и враг. 25 октября 1949 года дипломатические отношения между СССР и Югославией были разорваны. Обвинения в титоизме сыграли, как и холодная война, важную роль в сплочении советского блока, росте исключений из партий и процессов против коммунистов, многие из которых были участниками движения сопротивления, обвиненных в национализме. «Отношение к СССР — пробный камень для каждого коммуниста», заявил в декабре 49 года Сланский, генеральный секретарь Компартии Чехословакии. С 49 по 52 год в странах народной демократии под контролем или при прямом участии советников из сталинского МГБ прошли две волны чисток. Первая была направлена против национальных политических лидеров, замененных москвичами, людьми своим прошлым более тесно связанными с СССР. Вторая, в которой космополитизм был главным критерием для осуждения и арестов, ударила по коммунистам преимущественно еврейской национальности. Их основное преступление состояло в том, что, будучи в прошлом членами интербригад или работая в Коминтерне, они были свидетелями сталинских методов чистки конца 30-х годов, примененных теперь в коммунистических партиях восточноевропейских стран. Во время первой волны, лето 48-49 год, были вычищены в Польше Гомулка, замененный на посту первого секретаря Компартии Берутом, в Венгрии Райк, казнен, и Кадр, заключен в тюрьму, в Болгарии Костов, казнен, в Словакии Клементис, казнен. Вторая волна вычистила в Чехословакии Сланского, казнен с 13 другими обвиняемыми, из которых 11 были евреями, после открытого процесса, напоминавшего московские. В Румынии видную деятельницу Анну Паукер, еврейку по национальности, несмотря на то, что в предыдущие годы она пользовалась активной поддержкой Москвы и сыграла главную роль в борьбе против Тита. Ежедневная критика гитлеровско-фашистского титоизма, охота за уклонистами всех мастей, ведшаяся с таким же истерическим ожесточением, как и борьба с троцкизмом в 30-х годах, должны были показать невозможность любого другого пути к социализму, кроме избранного СССР.